Девятая глава. «Кто ты, черт возьми, такой?» Уорик толкнул меня себе за спину, пытаясь прикрыть мою наготу. Его голос был грубым, а слова жесткими. «Кто ты, черт возьми, такой?» — задал тот же вопрос Скорпион. «Я не стану спрашивать дважды». Уорик расправил плечи, заполняя собой пространство, и двинулся к Скорпиону. «Подожди!» Я моргнула и обошла Уорика. Мой взгляд метался между мужчинами. «Вы видите друг друга?» «О чем ты?» Уорик яростно указал рукой на Скорпиона. «Конечно, я могу его видеть!» «Дело в том...» Скорпион спрыгнул с гроба и, подойдя ближе, отбросил яблоко. «Что в реальности меня здесь нет?» Он наклонил голову. «Она привела меня сюда. Я был на миссии, а потом мой член стал твердым, и я чуть не кончил перед всеми, вынужденный смотреть, как вы двое трахаетесь, как дьяволы». Уорик посмотрел на меня и открыл рот. «У тебя с ним связь?» «Верно. Я забыла ему рассказать о Скорпионе». Да». Я вздрогнула, обхватив себя руками. «Но ты не должен его видеть». Глаза Уорика сузились, как у дикого зверя. Из груди вырвался вой. «Это вышло не специально». Я подняла руку. Уорик зарычал и, подняв свою футболку, бросил ее мне, а сам направился к своим штанам. Пока он натягивал их, каждая его мышца была напряжена от гнева. Я надела его футболку и глубоко вдохнула. Мужчины смотрели на меня. В ожидании они выпятили грудь, скрестив руки. Два альфы, борющиеся друг с другом. Они были дикими и грубыми, с длинными волосами и татуировками. Но теперь, смотря на них обоих, становилось ясно, что Уорик — король. Он доминировал, управляя каждой молекулой воздуха в пространстве. Он — не человек, не фейри, не мужчина, не зверь. Уорик — что-то совершенно другое, и никто не мог приблизиться к нему, хоть я была уверена, что Скорпион станет сражаться до смерти. «Итак», — я поджала губы, обхватив себя руками. «Ты не единственный, кого я спасла в ночь войны Фейри», — я указала на Скорпиона. «Что?» — лицо Уорика потемнело. «Ты и его вернула к жизни?» Скорпион посмотрел на Фаркаса. Его зрачки расширились. «Вернула меня к жизни? О чем, черт возьми, ты говоришь?» Я стиснула зубы. Когда я встретила Скорпиона, я еще не понимала, почему мы связаны. «И ты не сказала мне!» Уорик проигнорировал Скорпиона, устремив на меня свою ярость. Он подошел ближе. «Кого ты еще спасла той ночью? Твой гарем становится довольно переполненным, принцесса!» «В смысле она вернула меня к жизни?» Скорпион подошел к Уорику. «Тише!» Я подняла руки перед ними, расправив плечи. «Успокойтесь оба, черт возьми!» «Успокоиться!» — зарычал Уорик. «Как давно ты знаешь о нем?» «С тех пор, как покинула базу Андреса. Но только после книги я поняла, откуда эта связь». «Что?» — воскликнул Скорпион. «Книга?» Злобно рассмеялся Уорик. «Книга показала тебе и его, и ты просто забыла об этом упомянуть? И просто обманула меня?» «Обманула?» — усмехнулась я. «Как приятно слышать это от тебя!» «Черт, ты быстрая, Ковач!» «Пробыла на базе Саркиса всего несколько часов». Уорик провел рукой по волосам, расхаживая по помещению и ухмыляясь. «Удивлен, что не собрала побольше парней вокруг себя. Сколько уже в твоем списке воскрешенных? Ты нас собираешь?» «Пошел к черту!» — я указала на него. «Я не контролирую это. И да, Я не рассказала тебе о Скорпионе, так же, как ты мне о Киллиане и своей сестре. Забавно, ведь я догадывалась, что реакция будет именно такой. Внезапно Уорик оказался в сантиметре от моего лица. Я шумно вдохнула. «Из чего ты решила, что меня заботит, с кем ты еще связана?» «А разве нет?» Я насмешливо приподняла брови. «Нет!» — фыркнул он, делая шаг назад. «Ты можешь быть связана с каждым грёбаным придурком!» «Мне плевать, Ковач!» — прорычал Уорик. И, пройдя мимо меня, потопал по лестнице вглубь базы. Я опустила голову, пытаясь не обращать внимания на боль, которую ощутила в сердце. Скорпион рассмеялся, привлекая мой взгляд к нему. «Да», — ухмыляясь, он потер подбородок. «Конечно же, ему плевать». Заправив волосы за ухо, я глубоко втянула в себя воздух. «Прости, что привела тебя сюда. Я пыталась дотянуться до тебя раньше, но не смогла». «Да», — Скорпион мотнул головой. «Я тоже». «Чувствовал, что ты жива, но пробиться не мог. Словно зашел слишком далеко. Как-то так». «Так почему же сейчас вышло?» Я опустила плечи. Скорпион потер лоб. На его лице появилось забавное выражение. «Что?» «Я чувствовал вас двоих». Он скрестил руки на груди. «Черт!» «Извини». Я моргнула. Щеки окрасила румянцем. «Понимаешь, я чувствовал вас каждой клеточкой своего тела. Слышал тебя, словно мерцал уличный фонарь там, где я стоял. И связь отправила меня прямо сюда. Думаю, дело в вас. Я не мог дотянуться до тебя раньше». «А сейчас?» Он развел руками. «Такое ощущение, что я и правда здесь». «И почему я не мог видеть тебя раньше? А теперь могу. Кто он такой, черт бы его побрал? Почему мне кажется, что я его знаю?» «Спроси птичку». Я потерла голову, чувствуя, как она начинает раскалываться. Секс мог сделать нашу с Уориком связь более существенной и сложной. Мы и так уже во всем запутались. «Расскажи мне, что он имел в виду, когда сказал, что ты вернула меня к жизни?» Скорпион фыркнул. Почесав голову, я вздохнула. «В ночь войны Фейри Мэддокс видел, как тебя убили, верно? Как разрубили пополам». «Откуда ты знаешь?» Скорпион сузил глаза. «Потому что...» Я прикусила губу. «Потому что я была там и видела, как это произошло». «Не понял», — Скорпион наклонил голову. «Что ты подразумеваешь, говоря, что была там? Ты ведь еще не родилась». «Я родилась в ту ночь, но, дьявол, это трудно объяснить». Я тяжело вздохнула. «Каким-то образом я спасла тебя и Уорика в прошлом». Скорпион моргнул и посмотрел на меня. «Да, знаю, звучит безумно». «Нет. Это и есть безумие!» Он отступил назад. «Невозможно!» «Это касается и нашей связи. Я указала на нас. На данный момент ты находишься в Будапеште и в крошечной церкви в Праге одновременно. Можешь еще раз повторить, что все это безумие и невозможно». «Так и есть!» — хмыкнул он. «Но тем не менее ты здесь...» Я теребила край футболки Уорика. Его запах окутывал меня. «Понимаю, звучит невероятно. Но я знаю наверняка, что той ночью я тебя спасла. Я видела, как ты умираешь. Но потом каким-то образом моя магия прошла через тебя». Я замолчала. Произнеся это, я подумала, что сошла с ума. «Молния!» — пробормотал Скорпион. «Что?» — я вскинула голову. «Мало что помню, но мне снился белый свет, молния, пронзившая меня насквозь. Он покачал головой. «Раньше не понимал, почему. А теперь все стало на свои места». «В смысле?» «Когда я впервые тебя встретил, то казалось, что я видел тебя раньше». Скорпион переступил с ноги на ногу. Разговор явно не доставлял ему удовольствия. Он выглядел уязвимым. «Такое же ощущение было и в моих снах. Твой образ, запах». «Запах?» У меня перехватило дыхание. «Как жизнь и смерть». Он отвернулся от меня. «Трудно объяснить». Я мрачно усмехнулась. «Запах, как перед восходом солнца», — повторила я то, что однажды сказал мне Опи. Скорпион сжал челюсть. Он не ответил, но опустил голову в знак согласия. «Черт!» — в конце концов пробормотал он, отводя от меня взгляд. «Мне нужно идти». «Подожди!» — я сделала шаг к нему. «Как дела у всех? Вы в безопасности?» «Да, пока еще разбросаны по разным точкам. Андрес временно живет рядом со старым центральным рынком». Скорпион нахмурился. «Что?» «Много странностей происходит. Например?» «В Дунае были найдены около сотни тел, как людей, так и фейри. Из фейри высосали все телесные жидкости». Он заскрежетал зубами. «А некоторые люди выглядят так, словно их мозги расплавились». Ужас пробрал меня до костей. Был ли среди этих тел кто-то из моих знакомых? «Мы с птичкой сейчас на задании». Он пожал плечами. «Увидимся». Слова Скорпиона исчезли так же быстро, как и он. Связь прервалась. Я осталась наедине с окружающими меня духами. По спине пробежал холодок, и я обхватила себя руками. Я точно знала, что случилось с теми, кого нашли в реке. Я просто не могла сказать точно, какая из сторон убивает больше. Выйдя из души, я замерла, приметив знакомую фигуру, сидящую на раковине. Пальцы женщины теребили голубую косу. «О, ягненок!» Кек застенчиво улыбнулась. Ее темно-синие глаза сверкнули. «Давай поговорим о льве, поедающем ягненка. В данном случае о волке, поедающем ягненка». «Кек!» Обернув вокруг себя полотенце, я закатила глаза и со вздохом опустила плечи. Я подошла к раковине, чувствуя себя так, словно мы находились в Халалхазе. Все совсем не так. Я пыталась дотянуться до Орика, но он укрепил свою стену, отгородившись от меня. Я могла надавить, заставить его впустить меня, но не хотела этого. Я не сделала ничего плохого. «Вот не надо!» Она громко рассмеялась. «Из тебя получается ужасная лгунья. Да и поздно отнекиваться. Все не только почувствовали исходящую от вас энергию, но и кончили вместе с вами, ребята. Вы были огнем для мотыльков». «Что?» «Вот и Скорпион сказал тоже». «К тому же...» Продолжила она и откинулась на зеркало, повернув голову так, чтобы посмотреть на меня. Ее ухмылка стала еще шире. «Я знаю, какой сильный оргазм, когда Орик с кем-то занимается сексом. К нему ведь приводили женщин в тюрьме. Черт, он всех сводил с ума, вовлекая в оргию». «Да, я помнила. И вспомнила, как даже... Когда мы не понимали, как работает наша связь, он приходил ко мне. Из-за него, кончая, я кричала. Не из-за Кейдена». «Но в этот раз это превзошло все мыслимые уровни», — Кек театрально передернула плечами. «Много лет я уже не кончала так». «Кек!» Я закрыла лицо ладонями. Мои мокрые волосы упали на разгоряченные щеки. «Что?» — рассмеялась она. «Это правда! Вы, ребята, заставили мебель трахаться!» «Ладно, боже, как неловко!» «Ты испражнялась и раздевалась на глазах у сотен заключенных. Смотрела, как другие трахаются в душе. Тебе следовало бы гордиться. Я бы зазвонила в колокол. А нет, погоди. Вы и это сделали, ребята!» Я открыла рот. Кек фыркнула. «Не слышала?» «Нет!» — воскликнула я. Щеки стали пунцовыми, стоило мне подумать, что не только здесь все знали о нас с Ориком, но и мой дядя тоже. Казалось, будто меня застукал отец. «Не стыдись! Во всяком случае, у тебя есть повод гордиться. Мой ягненок сделал то, что не смогли 3 или 4 девушки, которые приходили к нему». Кек перекинула косу через плечо и спрыгнула с раковины. «Кажется мне, это ты, волк в овечьей шкуре!» Она подмигнула и повернулась к двери, жестом приглашая меня следовать за ней. «Пошли! Думаю, тебе необходим высококалорийный завтрак. Но хочу предупредить, что, вероятно, по дороге многие захотят тебе дать 5». «Дать мне 5?» Я усмехнулась, следуя за Кек. «Вы заставили всех, кто уже успел достигнуть пубертатного возраста, моментально кончить!» Она распахнула дверь, улыбаясь мне. «Тебя поблагодарят, потому что здесь постоянно все в напряжении». «Да», — я потерла переносицу. «Ситуация совсем не унизительна». По дороге в столовую на меня все обращали взгляды, полностью подтверждая то, что сказала мне Кек. Многие улыбались, но было больше тех, кто смотрел на меня настороженно, со страхом и беспокойством. Они поняли, что со мной что-то не так. С Кек мы добрались до 2-го уровня, и я сразу же почувствовала у Орика. Его энергия врезалась в меня. Я ощутила его гнев и раздражение. Взорвались крики и аплодисменты, звук доносился из тренажерного зала. Сердце ушло в пятки. «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь!» Кек оглянулась на меня и приподняла брови. «Дерьмо!» — пробормотала я и бросилась в комнату, но тут же остановилась у входа. Комната была забита толпой. Все с интересом наблюдали за мужчинами, кружившими на коврике, и загораживали мне обзор. Но мне не нужно было видеть, кто там. Я и так знала. «Пропустите!» Протиснувшись сквозь толпу, я открыла рот в изумлении от увиденного. Лукас находился на одном конце мата, выражение его лица было жестким и напряженным. Уорик стоял на другой стороне. Его поза говорила о том, что ему скучно. Но я его слишком хорошо знала и чувствовала исходящую ярость. Видела, как напряглась его челюсть и подергивались руки. «Что, черт возьми, происходит?» — крикнула я. Но мой вопрос затерялся в ликовании толпы. Мне ответил мужчина, стоящий рядом со мной. «Они начали драться в столовой. Люк вызвал его на поединок». «Люк бросил ему вызов?» Повысила я голос. «Он что, спятил? Уорик убьет его!» Я смотрела то на одного, то на другого. Понимала, что это из-за меня. «Уорик!» Призрачная я встала прямо перед ним и посмотрела ему в глаза. В этот раз наша связь оказалась слишком четкой. Стоя перед мужчиной, я была такой же реальной, как и там, где стояло мое настоящее тело. «Не трогай его!» Нос у Орика раздувался. Он коротко взглянул на меня. «Он бросил мне вызов, принцесса!» Пробормотал он так, чтобы слышала только я. Уорик выпрямился и попытался меня обойти. «Думаю, твоему парню не понравилось, что я трахнул тебя». «О, боже!» Я снова встала у него на пути. «Перестань вести себя как придурок!» Слишком поздно. Уорик обошел меня и разорвал нашу связь. Его мощное тело надвигалось на Люка. Лукас поднес руки к лицу, подбираясь ближе к легенде. Уорик ухмыльнулся и позволил Люку придвинуться ближе. Уорик посмотрел на меня с веселым самодовольством на лице. Для него Лукас был всего лишь назойливой мухой. Сердито взглянув на Уорика, я приподняла губы. «Если причинишь ему вред...» Призрачная я зашла за спину мужчине, губы коснулись уха. «Будешь иметь дело со мной!» И этого хватило, чтобы отвлечь его. Люк заехал кулаком в лицо Уорика. На мат брызнула кровь. Толпа взревела. Уорик вытер кровь со своего лица. На нем появилась предвещающая смерть улыбка. «Черт!» Уорик зарычал, подобно зверю, и бросился на Люка. Не раздумывая, я прыгнула на мат. Используя силу Уорика, я оттолкнула Люка подальше. Лукас отлетел и тяжело упал на край мата, откатившись в сторону толпы. Дважды я на него не смотрела. Знала, что с ним все в порядке. А вот если бы я не вмешалась, его бы уже не было в живых. Группа ахнула в унисон, когда я заняла место Люка напротив Уорика. Увидев меня, легенда резко остановилась, нос раздувался от ярости. «Экс!» Люк вскочил, желая вернуться на поле боя. «Нет!» Я вытянула руку. «Тебя это не касается!» «Какого хрена ты творишь, Ковач?» — зарычал Уорик. Мы начали кружить вокруг друг друга. «Заканчиваю то, что мы начали на играх», — прорычала я в ответ. «Злишься? Тогда сразись со мной. Ведь именно этого ты хочешь». Уорик хмыкнул, качая головой. «Ты уверена, принцесса?» «Черт возьми, да!» Я заняла оборонительную позицию. В глазах у Уорика плескалась злость. Он скривил губы. «Думаешь, я буду мягок, как в прошлый раз?» «Надеюсь, нет. Иначе мне придется быть снисходительной с тобой». Он фыркнул, словно я его позабавила. По венам бежал адреналин. Я дьявольски жаждала борьбы. Нуждалась в ней, как в воздухе. Хотела получить кайф, поймать это состояние между жизнью и смертью. Для меня это стало наркотиком. Словно могла почувствовать вкус боя на кончике языка. Уорик облизнул губы. Его взгляд был диким, словно нуждался в том же. Нам было необходимо попасть в это место. В пространство, где жили монстры. Пульсация крови. Каждое наше движение. Мы чувствовали друг друга. Со стороны этот бой выглядел нечестным. Но он был равным. «Ты собираешься танцевать со мной всю ночь?» Уорик мрачно усмехнулся. «Запомни, принцесса. Ночами я только трахаюсь». «Типичный мужчина, преувеличивающий свои навыки. Ты едва продержался час». «А кто сказал, что я закончил?» — усмехнулся Орик, подступая ближе. Мы кружили друг вокруг друга струйками дыма, переплетаясь. И это напомнило мне о нашем бое на играх. Быстрее, чем я ожидала, Уорик метнулся ко мне. Я слишком поздно пригнулась. Его локоть заехал мне в глаз и нос. Перед глазами вспыхнул свет. Из носа хлынула кровь. С грохотом я шлепнулась лицом на мат. По спине пробежали мурашки. Эта энергия возбуждала меня. Я ощутила, как на секунду Уорик заколебался. Правило номер один для Бакаса. Никогда не сомневаться. Ворча, я ударила ногой, врезав ему в сухожилие под коленом. Уорик упал. Я мгновенно залезла на него и, врезав кулаком в челюсть, рассекла ему губу. Другой рукой я потянулась к его горлу. Но Уорик моментально перехватил мои запястья, остановив атаку. В воздухе витало изумление. Зрители нашей борьбы смотрели на нас, затаив дыхание. Уорик вытер кровь и посмотрел на красное пятно. В его глазах читались голод, ненависть и желание. Жесткая ухмылка исказила его лицо. Волка выпустили на свободу. Я попыталась высвободиться, но Уорик перевернул меня на спину и прижал мои руки к мату. «Действительно забавно, Ковач!» Мужчина наклонился, слезнув кровь с моего лица. Я почувствовала взгляд толпы, гадающей, что будет дальше. Но, как и раньше, когда мы дрались, я ощущала лишь Уорика. Жар, исходящий от его члена, вдавливающийся в меня. Против всякой логики я запрокинула голову. Вожделение. Ненависть. Желание. Гнев. «Иди нахрен!» Я пыталась освободиться. «Наконец-то твой рот и тело пришли к согласию». Он прикусил мое ухо, залезая на меня сверху. «Я чувствую, как сильно ты хочешь трахнуть меня, Ковач. Насилие и смерть заводят тебя. Я рад помочь, так как другие твои парни, похоже, тебя не удовлетворяют». Я зарычала, возненавидев то, как легко он мог заманить меня в ловушку желания. Я не могла позволить ему победить. Я резко переместила свой вес, сменив центр тяжести. Использовала прием, который тогда опробовала на Лукасе. Поглощая энергию мужчины, я, призрачная и реальная, толкнули его в грудь. Уорик отлетел в сторону, позволив мне вырваться на свободу. Поднявшись, я почувствовала удар в бок. Уорик хотел сбить меня с ног. Развернувшись, я замахнулась ногой. Кончик моего ботинка с глухим стуком врезался в его подбородок. Голова откинулась. Красная жидкость капала на мат. Повисла тишина. Уорик дотронулся до подбородка и посмотрел на кровь, окрасившую его пальцы. На коже уже наливался синяк. Мужчина медленно поднял голову и посмотрел на меня. Огонь загорелся в аквамариновых глазах. Уорик вскочил на ноги, его грудь вздымалась. Угрожающий, грубый, порочный. «Черт, черт, черт! Убирайтесь!» Зарычал он и выпрямился. Зрители переглянулись. Никто не понял, с кем он разговаривает. «Я сказал, пошли вон отсюда!» Прогремел приказ Уорика, проносясь по комнате раскатом грома. Толпа пискнула и быстро бросилась к выходу. Люк попытался подойти ко мне, но я покачала головой. «Пойдем, красавчик, купишь мне кофе?» Кек потянула Люка к двери. Она дернула бровями и перед тем, как покинуть комнату, бросила на меня взгляд. Если не считать нашего дыхания, в помещении стояла тишина. Уорик пристально смотрел на меня. В его глазах плескалось желание убивать. Мое сердце бешено билось. Адреналин обжигал меня. Страх и неистовая энергия превратили меня в дикое животное. «Ты расстроился, потому что я сделала тебе больно, большой мальчик?» Я усмехнулась. «Сделала мне больно?» Уорик хмыкнул и, пристально смотря на меня, двинулся вперед. Я стояла на месте с каменным выражением лица, наблюдая за тем, как он приближается ко мне. Уорик навис надо мной. Казалось, его руки превратились в когти, и он собирался свернуть мне шею. «Ты считаешь, что причинила мне боль?» Орик провел пальцами по окровавленному подбородку, размазав свою кровь по моим губам и засунув большой палец мне в рот. Вкус металла и земли отдавал привкусом виски. «Это всего лишь прелюдия, принцесса». Меня охватило желание. Я обхватила окровавленный палец губами, посасывая и покусывая его. Уорик наклонился к моему уху и убрал руку. «Я не об этом говорил». Я поняла, что он имел в виду. Его глаза вспыхнули, и он проговорил низким и холодным тоном. «Лучше беги». Он давал мне возможность отступить, прежде чем снова броситься на меня. Я развернулась, делая вид, что собираюсь бежать, качнулась и заехала ему кулаком в висок. Он зарычал, в глазах полыхало пламя. «Я не сбегу!» — насмешливо прошептала призрачное «я» ему в ухо, в то время как реальное намеревалось врезать ему в горло. Он повернулся и отразил мою атаку. Двигаясь с невероятной скоростью, он схватил меня под руки и перекинул через свою голову. Я приземлилась на спину. Дыхание сбилось. Хватая ртом воздух, я откатилась в сторону как раз в тот момент, когда его кулак врезался в мат. Прилив адреналина разогнал по моим венам кровь. Лежа на боку, реальное «я» ударило козла ногой, а призрачное заехало в голову. С ревом он упал на пол. Я пыталась отползти, но Уорик прыгнул на меня. Я вскрикнула. Он схватил меня за ноги и потащил. Ногтями я цеплялась за мат. Рывком он подмял меня под себя. Он был взбешен, а я отбивалась от него, пытаясь вырваться. Уорик схватил меня за пояс и стянул брюки и трусики с меня. Мгновенно мои соски затвердели. Прохладный воздух лизнул мою кожу. Энергия хлынула, учащая мой пульс. «Что ты делаешь?» — хрипло спросила я. Я выгнула спину от желания. Уорик рванул молнию на своих штанах. «Как ты сказала мне ранее, заканчиваю то, что мы начали на играх». Он запустил пальцы в мои волосы, дернув голову назад и прижимая мою задницу к себе. Энергия трещала, искрилась от нахлынувшего прилива адреналина и похоти. Прелюдией было сражение между нами. Я нуждалась в нем так сильно, что это причиняло боль. Уорик не предупредил. Он просто резко вошел в меня. Крик и стон слились воедино, вырывая воздух из моих легких. Его размер разрывал меня, но я чувствовала удовлетворение, какое ранее даже не могла и вообразить. Уорик протяжно застонал, и мурашки пробежали по моей спине. Он вошел глубже, увеличил темп. Я забыла, как дышать. Так чертовски хорошо. Невероятно. Черт, это... Он затих, но я поняла. Не было слов, чтобы описать эти ощущения. Прошлый секс был хорош, но этот оказался легендарным, мифическим, фатальным. Уорик потянул мои влажные волосы, сильнее вдавливая меня в пол. Я вцепилась в мат ногтями, оставляя полукруглые отметины на нем. Стон за стоном срывался с моих губ, огонь бежал по моей крови. Острые зубы впились в изгиб моего плеча. Мы превратились в диких зверей. Я насаживалась на его член, не заботясь, что нас могут услышать. Любой, проходящий мимо, мог увидеть нас в стеклянных окнах двойных дверей. Но осознание этого лишь сильнее усиливало похоть. Уорик сел на корточки, схватил меня за бедра и поставил на колени. Костяшки моих пальцев побледнели. Крики и стоны сдавили мое горло. Все это было насильственно, грубо. Боль несла блаженство. Я хотела утонуть в этих ощущениях и никогда не выныривать в реальность. «О, Боже, Уорик!» — закричала я, прижимаясь к нему, не чувствуя приближающегося оргазма. Я растворялась в этих ощущениях, в звуках шлепков, отдающихся от стен. Слово «удовольствие» не подходило для того, чтобы описать, что я чувствовала. Первый наш раз тоже не подходил под это описание. Сейчас все было в разы мощнее. Казалось, с каждым разом наша связь будет лишь усиливаться. Я чувствовала не только себя, но и Уорика. Буквально и фигурально я ощущала все. Оргазм приближался. Замерцали лампочки, электричество прокатилось по моей крови. «Ты только меня желаешь, принцесса?» «Да, боги, не останавливайся!» «Это киска моя!» — прошептал он мне в ухо, вбиваясь сильнее. Я ощутила, как его призрачный язык скользнул по моей заднице и вошел внутрь. Из меня вырвался крик одичавшего зверя. Конечности задрожали так сильно, что я больше не могла сдерживаться. Он кончил одновременно со мной, войдя до упора. «Черт! Брэксли!» Услышав, как он произнес мое имя, оргазм обрушился на меня лавиной, ослепляя белым светом. Яркие цвета взрывались в небе. Смерть истекала кровью на поле боя. Руки обхватили новорожденного, пряча от грязи. Магия прорывалась сквозь последние барьеры потустороннего мира. Стена рушилась. Ребенок издал вопль. «Хрясь!» Молния ударила в землю. Оглушительные крики эхом разносились в ночи. Уорик открыл глаза и вдохнул жизнь. «Сотед демоном!» Свет в тренажерном зале мигал. Я чувствовала, как Уорик выходит из меня, срывая с моих губ еще один вскрик, разрывая на части. Я ощущала блаженство, провалившись туда, где я была всем и ничем, где встретились жизнь и смерть. Хватая ртом воздух, я рухнула на мат. Уорик навалился на меня, коснувшись губами моего уха, обжигая шею горячим дыханием. «Думаю, только ты бы смогла меня убить». «Я не настолько везучая», — усмехнулась я. Уорик усмехнулся в ответ и укусил меня за шею, прежде чем отстраниться и упасть на мат рядом со мной. Меня бесило то, что я сразу же захотела, чтобы он вновь вставил в меня член, наполнив жизнью и желанием. Натянув брюки, я перевернулась на спину. «Ну, это...» «Далеко не конец». Уорик поднялся на ноги, потянув меня за собой. «Что?» «Как я уже говорил...» Уорик заправил прядь волос мне за ухо. «Я могу заниматься этим всю ночь». «Сейчас день». «И днем тоже». Он ухмыльнулся. «К тому же мы все равно ждем Эша. Нужно же чем-то себя занять». «Хорошая мысль». «Знаю». Уорик схватил меня за руку и вывел из тренажерного зала. Мы направились вниз по лестнице в мою комнату. Нас провожали взглядами, и понимающе улыбались все, мимо кого мы проходили. Мне было плевать. Уорик погубил меня. Сломал и уничтожил то, что от меня осталось. Подобно волне, я лишь могла продолжить биться о камни, набивая себе шишки.